Глава 3. Старческая бессонница. Последние несколько лет я с большим трудом засыпаю. Мысли о пришедшей старости частенько не дают мне покоя, заставляя вспоминать молодость и самые сложные этапы моей жизни. Но этой ночью в моей личной палатке я размышлял не о былых временах, а как раз наоборот, о вполне конкретных решениях, которые должны повлиять на мою дальнейшую жизнь. А именно, я пытался рассчитать, как распределить параметры и куда двигаться дальше в своем развитии. В последнее время я много думал над приобретением новых навыков. Конечно, и ранг мне попросту не по карману. Цены на самые дешевые и к тому же бесполезные навыки такого ранга начинаются от 100 ОС. Что-то полезное, вроде навыка «Стальной скелет» или «Регенерации», стоит уже порядка 200 ОС или даже больше. Боевой навык по типу «Ускоренная реакция», увеличивающий характеристику восприятия на 3 единицы, обходится уже около 300 АС. Дистанционные, подходящие для магов, имеющих магический дар, стоят примерно столько же. Для таких, как я, младших офицеров, более реально было купить навык ранга F. Но чего-то по-настоящему ценного среди них, конечно же, не было. Наверное, только навыки обращения с оружием и магический дар среди F-ранга заслуживают хоть какого-то внимания. Но навыки обращения с оружием для меня уже были не особо актуальны. Потому как каждого воина, поступившего на службу в армию лорда, снабжали стандартным набором. Владение щитом, мечом или топором, а также копьем и луком. Считается, что гоблин должен быть универсальной боевой единицей как в защите, так и в нападении. На практике, конечно, получается, что трусливые гоблины плохи везде. Но это не мешает нам справляться почти со всеми поставленными задачами. Так, вернусь к малому магическому удару. Хоть он и относится к рангу F, и наполнение этого навыка стоит всего 10 ОС, но наши алчные торговцы продают его за все 200 ОС. Поэтому, чтобы стать магом, есть всего два пути. Родиться со внутренним магическим источником или родиться хотя бы дальним родственником кого-то из аристократов, чтобы в тебя вложили с рождения не меньше 1000 ОС. На дар, на заклинание. И это не считая ОС на поднятие уровней. Поэтому для меня магический дар является несбыточной мечтой, как и для многих других простых смертных. Ведь обладая даже слабым заклинанием лечения и используя его на себе каждый день, можно поднять характеристику живучести до 1-го природного барьера, равного 5 единицам. А потратив ОС на преодоление барьера, этот параметр продолжит подниматься и дальше. Да, это занимает годы, но бесплатно увеличить характеристику на 5, а то и 6 единиц — это ли не мечта рядового гоблина из отдаленной деревни на границе провинции? Немного поразмышляв о своих давних несбыточных грезах, я вернулся мыслями к действительно важным решениям. Награды за эту миссию точно хватит на преодоление барьеров характеристики силы. Если вложить туда 2 свободных очка, как было задумано мной много лет назад, размеры моего тела сильно увеличатся, как в ширину, так и в росте. А это приведет к невозможности использовать мой доселе надежный средний доспех. И переделать его для моего нового размера тела никак не получится. Броник в моем городе сделать это точно не сможет, ни за какие деньги. И что предпринять в этой ситуации, непонятно. Ясно, что, скорее всего, доспех придется продать. И тут мне пришла в голову мысль. Лет 10 назад в таверне я слышал историю о гоблине, рискнувшем выучить навык и ранга «Хитиновая броня». Спросом эта карта не пользовалась, и, кажется, был высокий риск смерти во время изучения данного навыка. Так вот, судя по пьяным россказням, в итоге кожа у того гоблина покрылась хитиновыми пластинами. Даже глаза прикрывали жесткие чешуйки. Правда, похож он стал больше на прямоходящего арахнида, нежели на гоблина. Но этот воин внушал сильный страх видевшим его, как минимум по пересказам очевидцев. Но при этом и защищенность была на уровне стальных доспехов. Причем всегда, а ведь он облачался сверху еще в классический доспех. Конечно, сам я его не видел, и это были только пьяные разговоры в трактире, но в память зарубка осталась. Поэтому для принятия решения надо было для начала вернуться с миссии и у торговца взять описание карты F-ранга «Хитиновый покров». Вдруг вся эта история окажется вымыслом. и у данного навыка при изучении имеется множество подводных камней, и изменение тела со 100% вероятностью убивает таких существ, как гоблины. Под эти противоречивые мысли я наконец-то смог уснуть. Всю следующую неделю ничего стоящего ни в плане добычи, ни в плане противников нам больше не попадалось. Как бы Жирек ни подбадривал меня и мой десяток, это никак не влияло на шанс найти еще одну кладку арахнидов. И я был этому даже рад. Мой отряд немного успокоился и приказы начал исполнять с большим энтузиазмом и рвением. Поэтому небольшие группы в 5-6 особей арахнидов мы истребляли уже почти профессионально. Последние дни миссии в мире Покот все, без исключения гоблины моего десятка, были в радостном предвкушении возвращения в родной мир Ашшар. Всего через какие-то жалкие 3 суток можно будет забыть о битвах и ужасе схваток. Кого-то ждет семья, кого-то жаркие объятия продажных жриц любви, а такие старые воины, как я, чаще всего возвращаются в любимый трактир. Не из-за большой тяги к таким местам в общем или к спиртному в частности, а скорее в угоду сложившимся за долгие годы неким суевериям. И подобные мне воины уже не с молодецкой удалью заливают алкоголем раненую страхом душу, а так, словно бы уже по привычке и отдавая дань традиции. Да и в последние годы это перестало приносить хоть какое-то удовлетворение или спокойствие. По возвращению домой ничего особо не менялось. Те же патрули, та же стража стен или ворот, иногда сопровождение купцов и мелких торговцев. За долгие годы тяжелой и частенько смертельно опасной службы все это постепенно превратилось в рутину, и понимание того, что никаких положительных изменений в своей жизни добиться практически невозможно. Единицам удавалось скопить деньги на старость и провести ее в спокойствии. Таким, как я, тратившим все сбережения на снаряжение или улучшение имеющихся навыков, надеяться приходилось только на жаркую битву под закат своих дней. Сегодняшний выход особо ничем не отличался от предыдущего, разве что вчера мы полностью проверили 134-й сектор. И теперь мы направлялись в следующее кольцо древних руин. Полусотник Журек обозначил для разведки 245-й сектор древнего города. Он находился чуть дальше высохшего русла довольно крупной реки, разделяющей руины города на 2 практически равные части. Продвигаясь через ранее проверенные участки, мы без особых проблем достигли необходимых ориентиров. После чего я довольно быстро обнаружил пологий участок берега, где можно было легко спуститься. Двигаясь по дну обмелевшей реки, мы прошли примерно 3/4 пути до противоположного берега. По мягкому, слегка влажному песку идти было приятно, и даже ветер здесь был намного слабее и не забивал глаза пылью. Настроение у отряда было приподнятое. Беспечный Чекир весело перешучивался с потерявшим внимательностью Раумом, обсуждая одну из новых работниц борделя. Мои солдаты чересчур расслабились, потеряли былую собранность, все вели себя рассеянно, прислушиваясь исключительно к разговору этих двоих, словно были уже в шаге от любимой таверны. Я же, наоборот, с каждым ударом сердца все сильнее всматривался в окружающий нас песок и не мог понять, что меня так сильно настораживает. «Всем стоять! Круговое построение вокруг мага!» — громко скомандовал я. «Леур, постановка магического барьера!» Пару вдохов отряд смотрел непонимающе друг на друга, растерянно хлопая глазами, пока бойцы не поняли, что это определенно не шутка. Мы сплотились с защитным ордером, настороженно всматриваясь в окружающий нас песок сквозь легкое марево магического барьера. Но прошла 1 минута, затем 2. Но ничего так и не происходило. И солдаты начали осторожно перешептываться, пытаясь понять, что именно случилось. Что-то во всем происходящем было однозначно неправильно. Я это чувствовал. Но понять, откуда именно исходит опасность, у меня не получалось. «Сохранять строй! Быть наготове!» — зло бросил я. Магический щит был диаметром 11 шагов. Бойцы же сгрудились вокруг Леура, и было достаточно свободного пространства, захваченного под полусферу защитного барьера для небольших маневров. Выйдя из строя, я начал медленно обходить по кругу своих солдат. Сделал 3 полных оборота и остановился. Воины уже начали улыбаться, решив, что их всегда бдительный десятник ошибся, и сейчас наверняка просто испугался собственной тени. В каком-нибудь другом десятке волшебник мог бы наверняка уже опустить магический купол самовольно и, скорее всего, высмеял бы такого труса. Но десятнику Ирчину Злобному солдаты и даже маг не горели желанием высказывать свое мнение, попросту боясь жестокого наказания. «Готовность! Стрелять по моей цели!» — громко и уверенно произнес я. Стрела легла в 30 шагах от меня. Через вдох вслед за ней полетело еще 12. Сказать наверняка, чья именно стрела попала правее и зависла на высоте 2 локтей от земли, наверное, никто бы не смог. Да и общий шок от произошедшего было сложно описать. Но задуматься над увиденным я своим воинам не дал. «По готовности! Висящую стрелу! Огонь!» — проорал я и сам метко выстрелил, после чего зависших в воздухе стрел стало уже 2. Невидимка бросился было вправо, но стрел в его теле после этого лишь прибавилось. Затем он резво рванул прямо на нас. Стрел в нем на этот момент торчало не меньше 20 штук. И уже можно было видеть некоторые очертания нашего противника. Но то, что это был арахнит, использующий мимикрию, уже не оставалось сомнений. Потому как дерганные движения множества полупрозрачных лап было видно уже вполне отчетливо. Паук в отчаянной попытке спасти свою жизнь решил обойти нас по дуге и сбежать, так как приближаться к нашему защитному барьеру близко было для него еще более глупой затеей. В этот момент чувство алчности спонтанно толкнуло меня на необдуманный шаг. Хотя, возможно, это была не жадность, а может быть, излишняя самоуверенность в собственных силах. Так или иначе, но я выбежал из-под защиты магического барьера и бросился параллельным курсом вслед за невидимкой. А ведь подзащитный барьер уже не пройти, потому как он односторонний. «Всем оставаться на месте! Магический купол до моего возвращения не снимать!» — прокричал я приказ. По правде говоря, после только что увиденного, из-под защиты барьера моих отважных и бравых гоблинов никакой приказ бы не выгнал. В спину арахниту попало еще не меньше 10 стрел, выпущенных вдогонку моими солдатами. И он после такого прощального подарка прилично начал хромать, а также серьезно сбавил скорость. Но все же сил взобраться по склону на берег реки и скрыться из моего поля зрения ему не хватило. Я ворвался вслед за ним буквально на 2 вздоха позже, и перед моим взором открылась страшная картина. «Разведчик Арахнит, И-ранга, 17 уровня». Лежал на боку, весь окровавленный. В голове торчало по меньшей мере 3 стрелы. Все его тело суматошно подергивалось, а нижние конечности судорожно скребли по камням. Возле него лежало копье И-ранга, потому как он до последнего не отпускал его из собственных рук. А страшная картина была потому, что в нашу сторону приближалось никак не меньше 40 мелких пауков-рабочих и еще один крупный воин-арахнит. Им оставалось до меня шагов 200, не больше. На одних рефлексах я подхватил копье разведчика и ударил им в приоткрытый рот поверженного паука. «Внимание! Вы получили 170 ОС, 186 из 130. Внимание! Вы получили 14 уровень. 56 из 140. Дополнительно вам доступно 4 свободных очка характеристик». От прошедшей по моему телу энергии ОС мои колени чуть подогнулись, а рука отпустила копье. Но это не помешало мне подхватить, не глядя, появившуюся карту навыка и рвануть обратно к моим гоблинам. Подбежав к магическому барьеру, я даже успел раздать команды, прежде чем на выступе берега перед нами появились проклятые всеми богами жуки. «Внимание! Разбиться на пары! Стрелять с максимальной дистанции!» — гаркнул я. «Лиур, готовься использовать огненный шар! Арахниды движутся плотной группой, но бей только наверняка и только в воина арахнидов!» Дальше сказать я ничего не успел. По склону, быстро перебирая лапками, к нам двинулась целая волна пауков. Став чуть левее магического барьера, боковым зрением отметил, как почти что синхронно ругнулся весь десяток. Но все же это не им придется сражаться без защиты магического барьера. Стрелы полетели практически сразу. Всего 2 залпа, и противник преодолел уже половину пути, разделявшего нас. И результатом нашей стрельбы были хорошо, если 4 упавших замертво арахнидов рабочих. Еще залп, и тут, наконец-то, мне удалось увидеть системную информацию о необычно крупном пауке, которого я принял за воина пауков. «Защитник Арахнит, И-ранг, 4 уровень. Значительно крупнее воинов и с куда более прочным панцирем. Вместе с большей частью уцелевших подчиненных он бросился конкретно в мою сторону. Ждать было больше нельзя. «Леур, огонь!» Громко, надрывая связки, скомандовал я. «Левой половине лучников атаковать мои цели!» Огненный шар устремился к цели никак не медленнее обычной стрелы. Взрыв огромным огненным цветком накрыл больше 10 шагов вокруг защитника арахнидов. Волна жара и раскаленного воздуха раскидала пауков рабочих во все стороны. Кто был ближе к эпицентру взрыва, до сих пор продолжали интенсивно гореть. На мгновение жуки замерли, и этого вполне хватило, чтобы наши стрелы попали в головы. Конечно, не все, но большая часть. А я продолжал вбивать одну стрелу за другой в развороченный огненным шаром бок защитника арахнидов, пока более мелкие пауки замерли, ошеломленные магической атакой. Но, к сожалению, успех был только временный. Уже через полминуты целый десяток пауков начал осыпать магический барьер ударами своих лап, и мои солдаты непроизвольно сконцентрировали свои выстрелы именно на них, вместо того, чтобы попытаться спасти такую важную драгоценную жизнь своего командира. Ведь почти десяток, пусть и раненых, но все еще смертельно опасных арахнидов рабочих, двинулся в мою сторону. А затем и защитник начал подниматься с покрытого его кровью песка и, прихрамывая, устремился вслед за мной. Мгновенно оценив ситуацию, я бросился по дуге вокруг барьера, в надежде, что часть пауков рабочих начнут атаковать основную группу гоблинов. То, что мои солдаты справятся с остатками волны арахнидов, я даже не сомневался. И, судя по цвету магического щита, его прочность не уменьшилась за все это время и наполовину. Ну и на крайний случай, Леур может ударить молнией по особо прытким арахнидам, используя магическую атаку как последний аргумент. Честно говоря, изрядно удивлен, что он использовал огненный шар строго по моему приказу, так как это системный навык, не требующий маны, но имеющий откат в 3 суток. Поэтому маги чаще всего приберегают такой козырь для спасения исключительно собственной жизни. Но с другой стороны, сказать, что невыполнение приказа своего командира легко сошло бы ему с рук, тоже нельзя. Максимально ускорившись, я смог удалиться на 200 шагов от преследовавших меня арахнидов. Затем из лука смог убить самого резвого и серьезно ранить следовавшего за ним. Но повторить такой удачный маневр уже не представлялось возможным. Хоть низшие арахниды и не блещут умом, но приблизиться полукругом к огромной цели и сделать рывок крайним ко мне паукам, им мозгов однозначно хватило. Или, возможно, это влияние раненого защитника арахнидов. Поэтому, достав щит и короткий меч, я рванул к ближайшему пауку, пытавшемуся перекрыть один из флангов, и одновременно с этим он блокировал мне доступ к отступлению. Я ударил щитом рабочего арахнида F-ранга 3 уровня со всей возможной силой, сбивая его на рыхлый песок с 8 лап. Одновременно наношу колющие удары в голову-грудь. Удар 1, 2, 3. Внимание! Вы получили 6 ОС. 62 из 140. Внезапный удар в левую ногу, неприкрытую щитом. Жвала шустро подбежавшего паука цепко хватает мою ногу и пытаются ее перегрызть. Доспех не поддается, но боль страшная. Его передние лапы тут же бьют в корпус. Паук пытается ударить мне еще и в голову. В паре мест появляются отметины в костяных щитках на груди, но не глубокие. Наотмашь бью мечом в голову-грудь, распарываю пару его глаз. Белесая кровь мелкими каплями разлетается в стороны, и арахнид от боли буквально на мгновение ослабляет зажатую жвалами ногу. Резкий рывок в другую сторону и, хромая, пытаюсь оторваться от подранка. Оглядываюсь. 5 арахнидов рабочих с легкими и средними ранениями и 1 почти дохлый защитник. Он все больше отставал, но упорство ему точно не занимать. А ведь именно этот иранговый паук продолжает управлять младшими собратьями. По небольшой дуге пытаюсь вернуться к барьеру Леура и моим солдатам, а ведь между нами уже не меньше 500 шагов. Мой десяток справился, но они дисциплинированно даже не пытаются покинуть пределы магического купола. Я из последних сил рванул на возвышающийся берег реки в надежде, что превосходство в высоте даст хоть какое-то преимущество. 3 пауков с более серьезными ранами отстали от меня шагов на 50, а двое атаковали. Стоило только остановиться и взять в руки копье. Удар одному, затем перевод на второго. Они совсем не спешат, просто тянут время, ведь подмога уже близко. Но и я тоже это понимаю. Резкий рывок. Пробиваю брюшко того, что слева. Удар неточный, но копье почти на локоть заходит в тело паука. Удар от второго арахнида, и я валюсь на землю. Но меч уже в левой руке, а правой прикрываю голову. Арахнид яростно, несмотря на мои удары, продолжает пытаться пробить мой доспех. Удары сильные, каждый словно ломает мои ребра под броней. Но мы продолжаем обмениваться ударами. Вздох, другой, и паук теряет сначала правую, а затем и левую атакующую лапу. В отчаянной попытке поставить точку в нашей битве он хочет укусить жвалами, но я втыкаю короткий меч прямо в его ненасытную пасть. Внимание! Вы получили 4 ОС, 66 из 140. Несмотря на боль, встаю и добиваю ползущего все это время паука с моим копьем в брюхе. Он даже не дернулся от резкого удара, перерубившего его шею. Внимание! Вы получили 2 ОС, 68 из 140. Убираю копье в карту, прямо из тела дохлого арахнида. Между тремя подранками и мной остается 20 шагов, но они движутся уже не так уверенно. Выстрел. Стрела попадает в первого. Он даже останавливается на мгновение. Затем в следующего за ним еще выстрел. Но как бы они ни были ранены, все равно вздрогнули и бросились на меня. Лук даже не стал убирать в карту. Просто бросил под ноги. Щит и меч снова у меня в руках. На последних шагах между нами я бросился сам на более резвого и менее раненого. Бил сильно, наотмашь. Сотни сражений не дали мне промахнуться по голове, рассекая ее почти пополам. Внимание! Вы получили 2 ОС. 70 из 140. Один удар принимаю на щит, затем второй. Выпад. Отсекаю следующему пауку правую лапу. Удар щитом и добиваю в голову. Внимание! Вы получили 6 ОС. 76 из 140. И сразу мне прилетает удар в шлем. Перед глазами все качнулось. Правой рукой щит выше. Следующий удар приходится в него. Шаг назад и резко на встречном курсе прямой удар мечом в голову-грудь. Встречный удар арахнида выбивает щит из руки. Внимание! Вы получили 2 ОС. 78 из 140. Тем временем защитник арахнидов практически перестал ползти в мою сторону, и между нами оставалось 50 шагов. Он смотрел на меня черными без радужки глазами и тяжело дышал. Из раны на боку обильно толчками вытекала кровь. Я держал лук на изготовку. Паук начал открывать пасть, явно собираясь что-то сказать. Выстрел и рикошет от хитиновых пластин на голове. Его слегка тряхнуло. Выстрел в правую руку, в локтевой сустав попал. Паук зашипел и дернулся ко мне. Выстрел в переднюю ногу. Еще один. Он заваливается и выпускает оружие из рук. Еще 10 стрел, но он продолжает шипеть и что-то тихо говорить, практически на грани слуха. «Вам не уйти! Вам уже не уйти!» Проговаривает он с радостными нотками в голосе. «Я уже приблизился, и нас разделяет всего 10 шагов». Копье и бросок в рану на его боку. Наконечник входит на целый локоть в тело огромного паука. Еще 10 стрел выпускаю прямо в голову. И только после этого я осторожно подхожу и касаюсь копья. Внимание! Вы получили 112 ОС. 190 из 140. Внимание! Вы получили 15 уровень. 50 из 150. Дополнительно вам доступно 5 свободных очков характеристик. «Да чего же упорные твари? Хотят забрать пусть и одного, но не сдаются даже в самой проигрышной ситуации. Невероятное упорство. Наш сотник Ацеф как-то рассказывал, что подобные ситуации происходят из-за характеристики инстинкт. Если она больше интеллекта, то страха у таких существ практически нет. И иерархия у них жесткая». Приказ существа более высокого ранга выполняется беспрекословно, без каких-либо сомнений. Как ни странно, но защитник арахнидов оказался на самом деле 14 уровня. Карту навыка, появившуюся после его смерти, я схватил, наверное, раньше, чем она до конца проявилась в пространстве, и положил ее в свою бездонную сумку. Скорее всего, с такого расстояния мой отряд мало что сможет рассмотреть. и думаю, что сейчас их головы заняты совершенно другими мыслями. Ведь если бы не огненный шар Леура, то защитник арахнидов такого высокого уровня абсолютно точно перебил бы весь отряд, и магический барьер не смог бы этому никак помешать. Энергия прохладной волной прошла по телу, и сразу же мгновения бодрости исчезли. Хотелось просто упасть. Но эти бестолковые, испуганные выкормыши бездны так и стояли под защитой магического барьера, совершенно точно не собираясь предпринимать активных действий. Откуда я нашел силы, чтобы подняться с такого мягкого песка, сказать было категорически невозможно. Доковыляв практически вплотную к своему десятку, я тихо и почти спокойно прошипел. «Леор, барьер снять! Затем лечение на меня по готовности! До возвращения в лагерь! Далее, Мареш и Улер, на вас охрана мага, остальным собрать ОС и оружие! А ты, Чекир, на тот берег за невидимкой, собери с него все и смотри, я проконтролирую». Почти сразу после моего приказа прошла первая волна лечения, и на мгновение боль вроде бы отступила, но в следующий миг тут же вернулась назад. «Леур, продолжай! Я же приказал! Лечение по готовности!» Он хотел было что-то сказать, но все же не рискнул. Я же не стал даже поворачиваться в его сторону, словно лучше него знаю, сколько маны осталось во внутреннем резерве. Волна прохлады прошла по телу еще раз, и боль действительно стала слабей. Теперь-то однозначно можно подвести предварительные итоги этой грандиозной битвы. Но доставать карты здесь, у всех на виду, будет крайне глупо. И самое главное, у защитника арахнидов бездонной сумки не было. А вот у разведчика, в связи со скоротечностью нашего с ним знакомства, этот атрибут игрока я подметить не успел. Вдруг там было нечто полезное. «Леор, я к Чекиру, проконтролирую его. Когда тут все закончите с разделкой трупов, сразу же поднимайтесь ко мне». Сказал это и стою, смотрю на него. Он промедлил мгновение, но спохватившись, понял, что от него хотят. «Так точно, господин десятник!» Торопливо ответил он чуть подрагивающим голосом. Все же гоблины крайне трусливы, и перебороть эту слабость им довольно сложно. Особенно после таких жутких нервных потрясений. Не каждый день отряд сражается один на один с таким количеством кровожадных пауков. В какой-то степени трусость моих солдат можно понять, но не простить. По возвращению в лагерь я обязательно жестоко накажу нескольких, просто для поддержания дисциплины в будущем. Но если быть более честным с самим собой, то природная осторожность гоблинов на самом деле — это крайне хорошая черта. Потому как если бросаться на противника бездумно, без какого-либо страха, то население моего родного мира Ашшар наверняка давно бы уже закончилось. Даже не знаю, почему подобные размышления пришли мне в голову именно сейчас. Наверное, это азарт боя до сих пор не прошел. Вот и перескакивают мысли с одного на другое. Когда я поднялся на гребень и увидел Чекира, то был неприятно удивлен. Во-первых, он вырезал пока только от силы четверть стрел. А во-вторых, даже не заметил моего появления до тех пор, пока я не окликнул его с расстояния 10 шагов. «Да чего везучий гоблин? Сидит себе, как дома на порожках. У меня даже кровожадная мысль мелькнула прирезать его». Но это так. Чувство жадности, наверное, дает о себе знать. «Чекир, доставай копье и поднимай с правой стороны эту тушу. Я хочу снять с этого арахнида бездонную сумку». Гоблин от неожиданности подскочил, наверное, на локоть вверх. Даже кожа его с зеленого цвета резко побледнела и стала почти белой. «Десятник Эрчен!» — воскликнул испуганно он. «Исполнять!» — зло повторил я. Чекир неумело толкал копьем мертвое тело паука, и все же мне пришлось самому отрубить руку арахниду, чтобы достать его бездонную сумку. «Что ты делаешь?» — раздраженно спросил я. «Ты совсем недоумок! Кто тебя этому учил? Любой разведчик знает, что первым делом вырезают сердце слева и железу справа в нижней части груди, и сразу же помещают их в бездонную сумку, а лишь затем достают использованные стрелы. Ну же, отвечай! Почему порядок действий именно такой?» «Господин десятник!» — тихо промямлил тот. «Я не знаю». «Потому что сердце арахнида, пока не испортилось, стоит не меньше 150 стрел. а внутренняя железа и того больше!» — зло прошипел я. «А теперь не трать мое время и поторопись, безмозглый бесполезный Нургал!» Я отошел шагов на 50 от Чекира и сел на крупный камень, но так, чтобы постоянно держать его в поле своего зрения. Первым делом посмотрел карты в своей сумке, ожидая увидеть там как минимум навык «Невидимость» и ранга, или даже «Хитиновый панцирь» Ди-ранга. Но равнодушной системе всегда плевать, на какие подарки мы рассчитываем. Реальность имеет свои планы на этот счет. Обе карты из моей добычи были... Пустая карта навыка и ранга. Это, конечно, немного разочаровывало, но на самом деле даже они имели большую цену, как ни крути. Но это я сам себя успокаиваю, потому как пока поднимался по откосу берега, уже нафантазировал себе много чего. А вот бездонная сумка разведчика-пауков смогла удивить. Помимо четырех оружейных карт ранга и одной с ранговым копьем, как раз тем, что держал в руках, в сумке было несколько карт навыков. Две, позволяющие выучить владение копьем, а следующие две были уже не так просты, как может показаться на первый взгляд. Карта навыка. Ядовитое жало. 1 из 5. Ранг F. Описание. Скрытое жало врастает в одной из ваших конечностей. Способно с большой скоростью и силой бить противника ядовитым жалом. Также у вас появляется отдельный орган, вырабатывающий слабый нейропаралитический яд, способный обезвредить цель на некоторое время. Длительность и конечный эффект воздействия зависят от силы организма противника. Внимание! Ваш вид плохо подходит для этого изменения. Возможно сильное постоянное отравление. При изучении шанс успеха 73%, шанс смерти 51%. Насыщение 3 из 10 ОС. Сначала подумал, что это простой мусорный навык, подходящий только жукам или арахнидам, и даже не думал о его изучении. Но, достав следующую карту, все же кардинально изменил свое мнение. Потому как все стало выглядеть уже не так однозначно. Да и если так разобраться, чем это ядовитое жало смертоносней хорошего копья? Ведь сам по себе яд не играет в коротком бою решающей роли. Этот навык как раз-таки больше подходит разведчику или убийце, особенно если тот обладает, ко всему прочему, навыком невидимости, но никак не обычному пехотинцу. В моем же случае я смог бы применить подобное улучшение тела лишь в качестве неожиданного оружия, чтобы ликвидировать одну единственную цель. Во всяком случае, именно так я себе представляю применение этого навыка. Опять же, мне никогда не попадалось ничего подобного в каталогах крепости Когти Зарима, которые были мной прочитаны вдоль и поперек. Но вторая карта в любом случае выглядела привлекательно с абсолютно всех точек зрения и, как по мне, не имела недостатков, естественно, лично для меня. Особенно если учитывать все то количество застарелых травм, что накопились за более чем 3 десятка лет службы в армии лорда. Карта навыка. Малая регенерация. 1 из 5. Ранг F. Описание. У вас появляется слабая регенерация, что, впрочем, позволяет начать медленно отращивать недостающие части тела. Насыщение. 7 из 10 ОС. При всей слабости навыка, вполне возможно, что мое правое оторванное наполовину ухо, а может и огромное количество шрамов и травм по всему телу, смогут регенерировать. По всей видимости, у арахнидов нет врожденной защиты от ядов, поэтому необходима связка из этих двух навыков. Не зря же разведчик пауков носил именно эти две карты вместе. Значит, на каком-то этапе улучшения навык «Малая регенерация» дает возможность противостоять слабым ядам, и они изучают способность «Ядовитое жало». А это может быть интересно. Как минимум, если смазывать ядом наконечники стрел, то это может сильно удивить противника. Но вот еще вопрос, где должно появиться это жало? У арахнидов понятно. На одной из передних лап. А вот у меня где? Очень не хотелось бы заполучить подобное оружие в самом неподходящем месте. Но это, конечно, просто шутка. Ведь система всегда исходит из принципа рациональности. Поэтому ожидать, что жало появится в ступне, абсолютно точно не стоит. Все же мы изучаем навыки системы для того, чтобы стать сильнее, а не для того, чтобы их просто коллекционировать. Внимание! Изучить навык «Малая регенерация» 10 ОС. 47 из 150. Да, нет. Да и в любом случае, от такого ценного великолепного подарка судьбы я точно отказываться не собираюсь. Поэтому уже через мгновение карта растворилась у меня в руке, осыпавшись невесомой пылью, а по телу пробежала легкая волна холода, от которой я лишь поморщился. В остальном же, каких-то еще изменений в организме мне ощутить не удалось. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Малая регенерация» 1 из 5, 20 ОС? Да, нет. Ранг повышен. Сила навыка незначительно увеличена. Выберите направление развития. Первое. Незначительно увеличивает регенерацию тела, но значительно повышает расход питательных веществ в организме. Второе. Незначительно повышает регенерацию кожи. Третье. Появляется незначительное сопротивление ядам. Четвертое. Незначительно уменьшается потребность организма в питательных веществах. 27 из 150. Прочитав несколько раз все доступные варианты, выбираю третий пункт. Потому как поступить иначе я просто не мог. Конечно, все варианты были интересны, и в каждом из них были неоспоримые плюсы. Но я, можно сказать, чувствовал, что нужно выбрать именно третий пункт, который абсолютно точно даст мне возможность изучить навык «Ядовитое жало». Во всяком случае, мне хотелось на это надеяться. После улучшения навыка никаких явных изменений в организме не заметил. Легкая судорога длилась всего пару минут и прошла практически безболезненно. Теперь настал момент посмотреть, насколько изменились вероятности изучения во втором навыке. Карта навыка. Ядовитое жало. 1 из 5. При изучении шанс успеха 93%. Шанс смерти 11%. Насыщение. 3 из 10 ОС. Добавляю недостающий опыт. В итоге у меня остается... 20 из 150 ОС. Может показаться, что это преждевременно и опасно не только с точки зрения отравления организма, но возможности подставиться во время сдачи ОС и трофеев в лагере. Так-то это правда. Но таких карт в продаже я не видел. Значит, и заполучить подобный скрытый козырь, скорее всего, в будущем уже никогда не получится. Да и ко всему прочему, никто из моих подчиненных не видел уровней пауков, которых я лично убил. Так что это еще большой вопрос, а должно ли у меня быть собрано больше ОС, нежели я собираюсь сдать. Но главным образом я рассчитываю на жадность Журека Скользкого, в особенности, когда он увидит то количество трофеев, добытых из этого боя. Потому как и ранговое оружие, да и вообще и ранговые карты попадаются крайне редко. Тут главное, чтобы он слюной насмерть не захлебнулся в предвкушении своей личной доли с этого богатства. Но это, конечно, все нервы после боя шалят, и мысли глупые в голове моей появляются. А на самом деле, никто ОС считать не будет. Просто проверит навыком идентификации, что после сдачи в накопитель мой внутренний резерв ОС пуст, новых навыков нет, и уровень в порядке. А дальше никому и дела нет. Я в армии лорда, считай, всю сознательную жизнь, и это правило неизменно. Да и настроился я уже на эти изменения, глядя на силу арахнидов. Поэтому буду видоизменять тело, пытаясь редкими навыками проложить себе дорогу к будущей силе. Тем более, если быть откровенным с самим собой, а что мне терять, по большому счету? Разве что еще последние пару лет отвратительной жалкой жизни на службе у лорда, где на очередном задании меня вполне может ожидать очень даже печальный исход. Так стоит ли страшиться изменить свою жизнь кардинально? К тому же, лучшего варианта своего развития я не вижу, как минимум сейчас».